пророка Ездры, 8 глава, с 21 стиха по 23. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас». Израильскому народу предстоял трудный путь перехода. Но в пути, в дорогах всегда, знаете, много опасностей. И со стороны природы могут быть звери, люди, аварии всякие и так далее. И вот обычно в мире этом охраняют начальников, там милиция, полиция, войско и так далее, все. А у верующих людей, вот этот Ездра говорит: «А мы провозгласили пост и верили, что Бог слышит их, охранит их в пути и в благополучии, без всякой охраны человеческой, доправит их в то место, куда они были намерены идти». Братья и сестры, мы тоже с вами странники и пришельцы. И здесь мы странствуем по этой земле. Путь наш в небо направляется. И на этом пути мы знаем с вами, переживаем, сколько опасностей бывает и для тела, и для души, и для духа. Потому что дьявол, бесы, злые люди и всяких много других опасностей, или, как у Бога говорится, боевое войско Его, саранча нападает, там звери всякие. И вот нам тоже нужно, чтобы Божья охрана была над нами. И если это будет большая охрана Божья, мы все везде пройдем и достигнем всего того пути, до конца пути, куда мы стремимся. Но я хочу сегодня, вот объявлен пост, и в вашей церкви пост. И я хотел сказать, вот многие верующие люди считают, что пост нужен для того, чтобы наши молитвы Бог услышал и ответил. Ну и правильно, одна сторона, и не главное это. Когда мы разбираем 6 главу Евангелия Матфея, там написано, как нужно творить милостину тайно, как нужно молитву тайно творить и как поститься, не срубить перед людьми. И Иоанн Златоуст написал на это слово такие слова: «Если хотите, чтобы молитва ваша быстрее долетела до неба, приделайте ей два крыла. Это пост и то, что вы не скушали, сделайте милостину, и молитва ваша. И вот эти два крыла быстрее донесут молитву вашу до неба, и Бог ответит». Но вот тут сказано, и первое, что пост для чего нужен нам, смириться нам при лицом Бога нашего. Потому что все всегда наша, плоть наша, и мы, и бесы, и злой дух нас всегда старается разделить с Богом. И наше гордое «я» всегда проявляется. А если наше гордое «я» проявляется, а не смирение мы ходим или находимся, Бог тогда не слышит наши молитвы. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А что такое смирение? Смирение – это просто послушание Богу. Вот Христос был кроток и смирен сердцем. Он слушал и исполнял только волю Отца Небесного. как дьявол не старался его словом Божьим отвратить, разделить, а он в смирении ходил пред Богом. И вот я хочу кратко перечислить, чтобы побудить нас к смирению, и чтобы пост наш был именно для этого в первую очередь, а потом, чтобы Бог и слышал наши молитвы, отвечал. Смирение полное, прежде всего, дает то, что уже я сказал, что Бог слышит смиренных молитву. В 9-м псалме мы читаем такой 28-й стих, я сейчас скажу точно вам. 9 глава, 38-й стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашат более человек на земле». Желания смиренных Он исполняет, то, значит, слышит молитвы наши. Ну, и мудрый Соломон очень много говорит о смирении, о его преимуществе. В притчах Соломонова мы читаем в 11 главе такие слова, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Если мы будем смиренны, мы будем иметь мудрость божественную, которая очень много научить может и нас, и через нас других. В 15 главе, 33 стих, последний, 33 стих, да, в 15 главе, да, 33 стих. «Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение». Если мы хотим, чтобы Бог прославил нас, и через нас Он прославился, нам нужно быть смиренным, послушным. 22 глава притчи Соломоновых, 4 стих. Тут написаны такие слова. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Повторяю. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». И в 136-м псалме еще написано об этом у псалмопевца. Так, 136-й псалом. Извиняюсь, 137-й псалом, 6-й стих. «Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». Бог очень замечает и очень хочет, чтобы, друзья, мы, дети Его, были смиренными. Пророк Исаия в 57-й главе о смирении говорит так, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Он, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. А мы так в этом нуждаемся. Ну, и я уже сказал, в Новом Завете Петр и Яков, пишут, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот почему, братья и сестры, очень часто наши желания верующих не исполняет Бог, потому что из жизни мы исключаем, молитвенно, жизни нашей исключаем Бога. Ну вот часто очень говорим мы, я пойду, я поеду, я то сделаю, я то сделаю. Если мы исключаем этими словами из жизни, из нашей молитвы Бога, а у нас и не получается, и мы не получаем ответы. И вот если вы замечаете, И я уже на себе испытал, а теперь замечаю на людях. Как только чего говорит человек, я сделаю, я то, обязательно не будет, потому что исключаем Бога. А если бы мы в мыслях хотя имели, когда говорим, если, Господи, тебе угодно, то мы сделаем вот то и то и то. И всегда тогда Бог нам помогает, потому что мы призываем умственно имя Божье. Ну и много еще мест, еще одно место прочитаю из Нового Завета, и потом скажу и к молитве призову. Значит, еще есть место такое во втором послании к Коринфянам. Апостол Павел говорит в 7 главе такие слова. Ну, уже тут это и читали место, я с 1 стиха прочитаю. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, исполнен утешением, преизобилию радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Вот обстоятельства были тяжелые у апостола Павла. Из дня нападения его и били палками, камнями, и везде преследовали. И эти обстоятельства тяжелые были, а внутри еще страхи были. Почему? Вот он обличил коринфян в их поступках плотских и ожидал, а как они это воспримут? Если они воспримут, оплачут эти поступки, смирятся, это одно. А как бывает часто, друзья, вот и в церквях, обличил брата или сестру, вместо того, чтобы смириться и поблагодарить, а он обиделся на тебя, да тебе наговорил всяких грубостей. Вот так апостол переживал за это, что написал он послание, и как они воспримут. И когда пришел Тит и сказал, что они восприняли, покаялись, плакали, и он тогда, Бог его этим утешил, и он обрадовался. Ну, еще места есть, многие можно читать, больше я не буду читать. Скажу, друзья, а если мы не смиряемся, а продолжаем вот гордиться, свои дела делать, и Бога не признаем, что тогда Богу приходится с нами делать? Смирять, да? Да, тогда приходится ему смирять. Вот я прочитаю место из Ветхого Завета, из книги Иова. В 33 главе об этом так сказано. Может быть, я в прошлый раз, когда был у вас, и читал это, но ничего, еще почитаю раз. Бог говорит с 14 стиха, Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия, и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Если мы это и не видим, и не вразумляемся, то есть не исправляемся, или тогда он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает, так что не видно кости, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирая на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне». Он возлюбил, он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Это со всеми людьми, и с верующим, и с неверующим, вот так 2-3 раза в жизни Бог поступает. Если мы для чего? Для того, чтобы мы познали, что есть Бог, и Он гордых наказывает для того, чтобы сделать нас смиренными. Ну и последнее хочу сказать, друзья. Ну, один из примеров, я хочу маленький пример сказать, а потом еще прочитаю одно место и будем молиться. Нас пригласили, были мы в Черкасской области, и вот провели свое собрание, а потом из регистрированного собрания присылает брат, ну, брат тоже верующий был, чтобы мы пришли к нему в дом, так как он раком больной, не мог ходить, и чтобы мы у них там провели служение, ну и он хотел рассказать о себе. Ну, мы пришли, помолились, и потом он рассказал такое. Значит, был он в собрании проповедником, членом там этой ревизионной комиссии, ну, как положено. А сам грешил. Чем грешил? Работал на мельнице там, ну, что там, рабочим. Ну, и там мука оставалась. А потом уже, говорит, когда оставалось просто, а потом еще прибавляли еще больше, как всегда, мало, если мы грешим. Ну, и что? Денег много появилось. Начал дом строить, большой, хороший уже вместо старенького. Ну, хорошо строить тоже, если можно. А нанимал рабочих пьяниц. Пьяные придут, то им, там у него строят, а это соблазн, а люди говорят. А брат у него был уделенных. Узнал, когда это, пришел и говорит: «Ну что ж ты соблазном таким служишь? Вот люди неверующие говорят, зачем ты пьяниц там, и они пьют у тебя и так далее». Не хотел слушать, и еще ожесточался. Ну и заболел. Заболел, к врачам пошли, все. Врачи говорят: «Рак». Ему не говорят, а жене сказали: «У него рак, говорит, ну и если он проживет там месяц еще, а больше нет». Попробовали операцию делать, а уже он распространялся, и не сказали, ему ничего не сказали, а жене сказали: «Готовьте к похоронам». Ну, он пришел, она, жена, сказала этому брату, в отделенному, а тот говорит: «А ты сказала ему, что у него рак, что он может умереть?» А она говорит: «Нет, врачи сказали не говорить». А я, говорит, сейчас пойду и скажу: «Смерть. А где он окажется после смерти?» Пошел и сказал: «Знаешь что, у тебя рак». И врачи отказались лечить. Вот тогда, говорит, я и в ужас пришел. А как я предстану? И Дух Божий как начал меня обличать, говорит, я все это начал исповедовать, очищаться, все. И говорит, теперь вот через эту болезнь Бог меня очистил. Я теперь не боюсь и смерти, но я хотел бы, говорит, пожить еще. И чтобы не жить вот так, как я жил в грехах, а хотел, чтобы пожить и действительно прославить Бога. Мы помолились, братья и сестры, но все равно он умер. Бог нашу молитву не услышал. Умер он. Но он умер, друзья, умер, перешел без страха в рай и потом в Царство Небесное. Вот так Бог делает и с нами, если мы гордимся и противимся воле Божьей. Ну, мне вот почему-то приходится часто встречать вот так в семьях, почему-то сестры больше, чем братья. И братья есть, да, от гордости все мы не свободны. Приехал в одну церковь там на Украине, а братья говорят, слушай, говорит, ты знаешь вот Надю Хариску? Знаю. Жертвенная во времена гонений много пережила. Говорит, поговори с ней, мы с ней уже ничего не можем. Вот обличает нас, ну, бесчинствует. Мы ничего, говорит, чтобы наказывать ее, вроде и дети, и семья такая. Ну что, ну я пошел, знакомые встретились, поприветствовались. Ну, говорю, Надежда, как же живешь ты? Она говорит мне, воюю с братьями, говорит, и до того довоевалась, сама мира не имею внутри. Вот так прям. Ну, человек искренне всегда говорит то, что есть. Ну, так я говорю, а что ж делать надо? А что, говорит, смиряться надо. Вот Бог говорит, как меня в болезнь положит, полежу, я такая и тихенькая, и смирненькая. Как только, говорит, пройдет это все, я опять воевать. Братья и сестры, так вот, Богу так с нами, с многими приходится. Мы воюем против ее, а он против нас. И чтобы нас вывести из этого состояния, вот он и допускает до нас скорби, болезни, переживания. И последнее, что я прочитаю, это из третьей книги царств. Третья книга царств, стихи последние там. 21 глава, третья книга царств, со стиха 25-го. Под 29-й. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена Езавель. Он поступал весьма гнусно, наследуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилев. Выслушав все, все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господня к Илии, фессинитянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Такой был человек ужасный, а когда он смирился, то есть вот как подобно этот вот я сказал, и когда мы смиряемся, братья, Бог отменяет свои приговора. И как пример хочу напомнить, Ниневия, уже Бог приговорил истребить. Пророк Иона идет туда. И что? Они смиряются. Царь объявляет пост, и скот даже постился. И Бог увидел смирение, отменил приговор. А пророк Иона огорчился до смерти. Вот так бывает и мы. Бог делает благо, а мы огорчаемся, потому что не по-нашему это было. Итак, друзья, пост – первое назначение его, чтобы нам смириться при лицом Бога нашего. И если мы сегодня побыли в посте и примирились с кем-то, смирились пред Богом, Это через этот пост мы сблизились с Богом. И я прочитаю в заключение стихотворение одно, и мы помолимся, братья. Это стихотворение, вернее, не стихотворение, а псалом, который есть в гуслях, но я хочу его прочитать под нашей молитвой. «Перед Тобой склоняюсь, Боже, молю, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже Тебя в всем мире не найти. Прости за то, что веры мало имею я на сей земле. Прости, что сердце огрубело в суровой жизненной борьбе. Прости, что слезы умиления так редко застилают взор. Даруй мне сильное стремление забыть скитаний всех позор. Даруй, чтоб голос веры твердой возрос в моей душе больной, и чтоб смирился дух мой гордый перед Тобой в тиши ночной. О, уврачуй все сердце раны своей могучей рукой, пересмотри все жизни планы и дай мне радость и покой». Помолимся, братья и сестры.